так что все внимание на мелочах. Блин, я же еще и новых некросимволов знаю целую дюжину. Эх, вот только не знаю, что они делают. Проблемка. Рассуждая о всех этих вещах, я понемногу двигался в ту сторону, откуда раздавались хлопки. Именно там было то, что меня интересует. С пару десятков ярко-красных пульсирующих точек, которые могут означать только одно. Там живые люди, которые только что хотели забрать наши жизни. Во время движения я все время смотрел по сторонам, но пока ничего опасного для себя не видел. Несколько лениво перекатывающихся жирных гусениц в шагах 20 от меня, и на этом пока все. Ага, нет, не все. Вдруг в траве я увидел какое-то движение, а затем всего в одном шаге от моей ноги протянулся толстый стебель, увитый широкими листьями. Теми самыми листьями, которые все время двигались и выглядели как живые. Еще один шаг, и вот я уже далеко от опасного стебля. Помнится, Чертков как-то говорил, что у них нечто типа коллективного разума. Но я выясню это как-нибудь в другой раз, когда у меня хотя бы сабля будет. Сейчас у меня не было никакого желания интересоваться, в курсе ли этот стебель, что не так давно я скормил половину проклятия его братишке, ну или сестричке. Тем временем, штормовой дух не давал скучать нашим врагам, шараша их молниями направо и налево, и я заметил, что количество пульсирующих красных точек медленно, но верно уменьшается. Хотя я думаю, к этому был причастен не только призванный мной монстр. Серебро и ткач тоже играли в этом далеко на самую последнюю роль. Не зря же где-то там впереди Виктор плел своими мечами сложные смертельные узоры, и все время раздавались отчаянные вопли, типа «Они бессмертные, демоны, спасайся, кто может». Вот с последним как раз будут у ребят проблемы. Спастись сегодня вряд ли у кого-то из них получится, хотя одного нужно оставить обязательно. Надо же выяснить у кого-нибудь из них, кто затеял всю эту игру. Было бы хорошо спросить об этом у нашего клиента, который с виду выглядел не очень крепким орешком, но он совершенно внезапно отправился в мир иной. И вдруг я увидел его. Темный, высокий силуэт появился внезапно всего в 30 шагах от меня. Он стоял совсем в противоположной стороне от тех людей, которые в нас стреляли. Надо же, как это я его сразу не заметил. Или, может быть, он только что телепортировался туда. Что-то мне подсказывало, это не совсем обычный человек, скорее всего одаренный, и умеет он не только телепортироваться. Интуиция подсказывала мне, что именно он представляет наибольшую опасность. Я двинулся в его сторону, но всего мгновение, и он оказался от меня в два раза дальше. Проклятие, этот тип и в самом деле телепортируется. Причем уходит он в ту сторону, где, по словам нашего бывшего клиента, располагалось их родовое кладбище. И зачем ему туда нужно, интересно знать. Секунда, и вот он от меня еще дальше. Ну что же, в эту игру можно играть и вдвоем. Магия у меня здесь не работает, зато с дарами демонов хаоса никаких проблем нет, так что телепортироваться я умею. Должен сказать, что хотя дар Дона Нефрита и работал как нужно, у этого парня получалось явно лучше. Даже с учетом того, что я находился в некрослое и мои движения были намного стремительнее, чем обычно, он все равно уходил все дальше и дальше, пока наконец сам не остановился. К тому моменту, как я догнал его, усталость уже давала о себе знать. Прохлада этого измерения уже перестала казаться мне приятной, да и вообще, настроение стремительно портилось. Как назло, я сегодня сунулся в некрослой совсем неподготовленным. Ни сабли, ни таблеточек, которые нужно принимать в самом крайнем случае. Эх, что за денек. Нужно поскорее заканчивать с этим, пока кто-нибудь не покончил со мной. Тот же некрослой сам по себе вполне мог запросто это сделать. Родовое кладбище оказалось довольно большим. На первый взгляд здесь было штук 30 крестов, не меньше. Я внимательно осмотрелся по сторонам в поисках какой-нибудь некротвари, которая могла бы обитать в таком месте, но не увидел ничего подозрительного. Судя по всему, здесь их не было. Наверное, потому, что и шариков силы здесь тоже не было. Некротворим здесь просто нечем было питаться. Высокий незнакомец стоял перед мертвецами, вскинув вверх руки и... Блин, да он же некромант, и занимается тем же самым, что умею и я, поднимает из могил мертвецов. В этот момент я услышал за своей спиной, как громко лязгнули ворота, и вскоре раздались крики моих друзей. Громче всех орал громобой, понятное дело, его разве что глухой не услышит. Мертвецы тем временем выбирались из своих могил и замирали, ожидая от него дальнейших указаний к действию. Незнакомец подошел к первому мертвецу, начертил в воздухе магическую формулу над ним, и мертвец превратился в какую-то тварь, похожую на гигантского, покрытого струпьями волка. Глаза твари вспыхнули ярко-красным огнем, а зубы росли прямо на моих глазах, пока не превратились в длинные острые кинжалы. Волк зарычал и побежал в сторону призраков, а незнакомец перешел к следующему мертвецу. Вот сукин сын, он превращает мертвецов в демонических волков, зараза такая. Не то, чтобы они были какими-то супермерзкими тварями, но гораздо опаснее обычных зомби. Я сделал шаг, еще один, и вот уже я вижу его пульсирующее сердце прямо перед собой. Почему-то на этот раз оно мне кажется каким-то огромным, ярко-алым. Тук-тук, что будет, если я дотронусь до него? Чертков говорил, что убить человека таким образом достаточно сложно. Слишком много сил для этого нужно, и даже моему наставнику это пока не под силу. А что насчет меня? По большому счету, я и не хотел сейчас убивать этого некроманта, а лишь сделать так, чтобы он не смог колдовать. Но все-таки, что будет? Ты никак это не узнаешь, пока не попробуешь, мой мальчик. Пришло время сделать этот шаг и получить ответ на свой вопрос, мягко сказал Дриан. Но, ты понимаешь, рано или поздно у каждого наступает такая минута, Макс. В этот момент незнакомец превратил третьего мертвеца в демонического волка, который с рычанием помчался к моим друзьям, и я решил, что, пожалуй, пришла пора дать о себе знать. Я подошел еще ближе, протянул руку вперед и дотронулся до его сердца. Ощущения, трудно было описать их, но они были скорее приятными. Легкое жжение, которое в тот же момент наполняло меня силой. Вот как, получается, что это также делает меня сильнее, точно так, как и уничтожение проклятия и поглощение белых шаров света. Незнакомец замер, сделал несколько глубоких вдохов, как будто задыхался, а потом рухнул на колени. Несколько стоявших возле своих могил мертвецов тут же упали на землю. Видимо, он потерял контроль над ними. Отлично. То, что мне и нужно было. Он сделал еще один вдох и упал на четвереньки. Постоял так немного, затем поднял голову вверх и посмотрел по сторонам. Интересно, он чувствует мое присутствие или нет? Я думаю, нет. Скорее просто не понимает, что сейчас вообще с ним произошло. К этому времени хлопки за моей спиной давным-давно стихли. Ничего не взрывалось и не грохотало. Рычание демонических волков и криков, предупреждающих об опасности, я тоже не слышал. Это говорило о том, что скорее всего все закончено. Те, кто напал на нас, жестоко пожалели о своем решении, и если остался один человек, то вот он, прямо передо мной. Незнакомец сел на траву, затем помог себе руками подняться и встал на ноги. Он сделал несколько шагов, оперся рукой о большой каменный крест, который торчал из каменной плиты, и посмотрел по сторонам. «Максим», — услышал я знакомый голос Ибрагима. «Мой господин, где вы? Ответьте. Меня потеряли, но, судя по крикам, приближались как раз сюда, в нужную мне сторону. Самое главное, чтобы они по ошибке не прикончили этого парня. Горячие призрачные головы, взбешенные моим отсутствием, могут и перестараться». В этот момент незнакомец отдышался, встал ровно, прочитал заклинание и исчез. Точнее сказать, исчез для всех, кроме меня. Его фигуру я и в самом деле не видел, но сердце по-прежнему пульсировало ярко-красным пятном, которое было совсем недалеко от меня. Он медленно пошел от кладбища в сторону леса, а я направился вслед за ним. Судя по всему, этот парень применил заклинание невидимости и теперь надеялся свалить от моих ребят. Придумано неплохо, даже очень неплохо. С кем-нибудь другим это запросто прошло бы, но только не с магом-некротиком. Его шаги были медленными и тяжелыми, поэтому мне не составило особого труда нагнать его. Всего небольшое прикосновение, и вот он громко застонал, а затем снова грохнулся на четвереньки. Еще один стон, и он растянулся на траве. Лишь тяжелое дыхание давало мне знать, что он еще жив. Честно говоря, даже несмотря на то, что я подпитался от него двумя своими прикосновениями, мне и самому было не очень хорошо. С каждой минутой мне становилось все холоднее, и теперь от приятных ощущений остались одни воспоминания. Нужно немедленно покидать это место, если я не хочу остаться здесь навсегда. Единственный человек, который сможет меня вытащить отсюда, это Чертков, а до моего наставника сейчас не меньше сотни километров. Телепортация отнимала слишком много сил, которых у меня сейчас не было, поэтому до выхода из Некрослоя я добирался пешком. При этом старался не делать лишних движений и выбирать максимально короткую траекторию. Интересно, что скажет Чертков, когда я ему расскажу об этом. пусть не со всеми деталями, или лучше не стоит. Ладно, для начала нужно еще до Китежа доехать в целости и сохранности. Когда я наконец добрался до выхода из Никрослея, то силы уже практически полностью покинули меня, и я буквально вывалился из прохода в наш мир. Упав на землю, я сразу же почувствовал себя намного легче, как будто мне вкололи какое-то целебное средство, которое придало мне сил. Мое сердце колотилось как молот, а дыхание было порывистым и тяжелым. Мне казалось, что я никогда не надышусь этим прекрасным воздухом. Я сел на землю, вытащил из пояса эликсир, который правильно назывался Витахилорит, но мы между собой называли его просто эликсир бодрости. Дорогая штука, которая довольно быстро приводила в чувство, черпая дополнительные силы из организма. Вот только хватало ее всего на несколько часов, а потом приходил сильнейший откат, который просто валил с ног. Так что, перед тем как пить этот эликсир, желательно убедиться, что в скором времени получится отдохнуть. Всего секундой надо мной появился светящийся огонек, а еще через секунду я услышал радостный крик Ибрагима. «Мой господин, Белозерск, дом Кишкина». В кабинете Захара Даниловича было темно, хоть глаз выколи. Когда у него было плохое настроение, он не любил свет, причем совсем. В таких случаях темнота успокаивала его, и он чувствовал себя более защищенным. Сегодня был как раз один из таких дней. Точнее сказать, сегодня был совсем хреновый день. Наверное, самый хреновый за последние несколько лет. Свет он выключил еще в 9 часов вечера, в 10 закрыл наглухо шторы, чтобы и долбанные фонари с улицы светить перестали, а сейчас, когда часы показывали половину первого ночи, он был готов напустить в свою комнату еще больше кромешной тьмы, чтобы хоть немного успокоиться. Вот только взять ее было негде, и единственное, чем можно было пробовать спасаться, это бурбон. Хотя, по правде говоря, и он его не брал. Уходил как вода в сухую землю, но никакого облегчения не приносил. Уже в сотый раз за сегодняшний вечер он проверил телефон. Вдруг этот электронный гад отключился сам по себе. Но нет, с аппаратом было все в полном порядке. Не в порядке было с другим. Чернов не звонил, и это была проблема. Кишкина нельзя было назвать пессимистом, он всегда до последнего верил в успех. Но сегодня сердце подсказывало ему, что оптимизм ему не поможет. Дело труба. Если бы все было в порядке, Артем уже давно бы позвонил. Да и если бы что-то случилось, он тоже позвонил бы. Это молчание может означать только одно, скорее всего с Черновым что-то случилось. Может быть мертв? Нет, это вряд ли. Этот некромант выбирался из таких историй, что оставалось лишь удивляться. Что такое эти тени по сравнению с ним? Или как? Он поставил стакан на стол и сжал виски, которые уже давно ломило от боли. Что за идиотский день? Как же много вопросов. В этот момент зазвонил телефон. Захар подпрыгнул от неожиданности и радостно схватил его. Наконец-то. Но когда он увидел, кто звонит, его радость исчезла так же мгновенно, как и появилась. Звонил его сюзерен, Горихвостов. «Слушаю, ваше сиятельство. Захар, ты на часы смотрел? Или нажрался там вместе с Черновым? Какого хера ты мне до сих пор не звонишь? Ваше сиятельство, мне кажется, у нас проблемы». Глава 13. «Мой господин, вы в порядке?» — встревоженно спросил Ибрагим, внимательно осматривая меня со всех сторон. «Ну, если я даже светящийся огонек могу поддерживать, то значит в полном порядке», — ответил я, в то время как турок помогал мне встать на ноги. «Жаль, что нам не удалось поймать никого из этих ублюдков», — огорченно сказал он, заботливо отряхивая прилипшую к моей броне траву. «Останься кто-нибудь из них в живых, было бы проще выяснить, кто все это устроил. Кто-то даже нашего клиента ухлопал. Вот он бы точно мог рассказать много чего интересного. По трупам тоже можно определить, откуда эти ребята», — сказала Катя. «Если они из какого-то наемного отряда, то мы об этом узнаем. Причем сразу же после того, как информация об этом появится у полиции. Совсем ведь разные вещи», — сказал подошедший к нам Болотников. «Ну, допустим, узнаем мы, что это был за отряд, а дальше что? Главарь скажет, что их просто наняли, и они даже не знали, кого убивать будут. Таких историй пруд пруди. Можно главаря с пристрастием допросить. Много чего интересного расскажет», — не сдавалось Серебро. «Угу, расскажет», — хмыкнул Пиявка. «Если ему эту часть воспоминаний не блокировали. Ну ладно, хватит спорить. Горячие призрачные головы», — сказал я и потер шею в том месте, где почувствовал укол. перед тем, как умер наш заказчик. Есть один живой. Вон там, метрах в 20 от кладбища я его оставил. Можете его забирать с собой. Максим, так чего ты раньше не сказал? Вдруг он уже удрал. Спохватилась Екатерина и побежала в ту сторону, куда я указал. Вслед за ней побежал и Болотников. Сильно в этом сомневаюсь, сказал я и отпустил плечо турка, проверяя, могу ли я уверенно стоять на ногах. Оказалось, вполне себе могу и даже очень неплохо. Иди за ними, Ибрагим. Только осторожнее, он одаренный. Некромант. Призрак убежал на поиски темного мага, а я решил осмотреться в поисках доказательства своей теории насчет сработавшего заклинания и причины, почему это случилось. В своей шее я никаких пуль нащупать не смог и даже дырок, через которые они в теории могли там оказаться, а значит, я опустил шар света немного пониже и увеличил его яркость. Вот она, нашел, пуля, как я и думал. «Дриан, спасибо за то, что ты обучил меня этому заклинанию», — сказал я, внимательно рассматривая острый кусок свинца. «Не стоит, мой мальчик, ты же знаешь, что забота о твоем здоровье — это первое, о чем я думаю», — ответил он. «Но все равно приятно. От такого невежи, как ты, трудно дождаться заслуженной благодарности». «Да ладно, не начинай». Я бросил пулю в траву и отряхнул после нее руки. Не знаю почему, но в какой-то момент меня охватило чувство брезгливости. Даже не верится, что эта штука могла меня прикончить. В этот момент я увидел яркую огненную вспышку, затем чей-то крик, и все снова стихло. «Нечего здесь стоять, нужно срочно выяснить, что там произошло. Шаг, второй, третий. Отлично. Похоже, я даже могу идти без всяких трудностей. Причем довольно бодро. Через минуту я уже был возле того самого места, где оставил некроманта. Он лежал практически там же, лишь немногим дальше. Видимо, смог пройти какое-то расстояние после нашей с ним последней встречи. Некромант лежал на спине, закрыв глаза и раскинув руки в стороны. «Надеюсь, вы его не прикончили?» — спросил я и посмотрел на Ибрагима. «Это было бы совсем не кстати. Громобой, тупица, чуть его не убил». Сверкнуло глазами серебро, глядя на удивленного Федора, который не понимал, за что все на него ополчились. Ну или делал вид, что не понимает. Оба варианта вполне себе могли быть верными. «Да ладно вам», — пробасил он и погладил бороду. «Живой ведь остался». В этот момент Ибрагим расстегнул карман своей куртки и вытащил из него браслет, который переливался нежным бирюзовым цветом. Наклонился и защелкнул его на руке лежащего на земле некроманта. «Что это за штука?» — спросил я, потому что до этого не видел таких. «Браслет отмены», — ответил турок. «Артефакт, который блокирует силы одаренного и полностью лишает его магической энергии. Даже если он каким-то образом избавится от него, то какое-то время все равно не сможет использовать заклинание. До тех пор, пока не накопит достаточно энергии для этого. Очень полезная вещь, я им часто пользуюсь. Ух ты, какая интересная штуковина. Надо срочно заиметь себе точно такую же. Правда, я пока не знаю, для чего она мне нужна, но заиметь нужно обязательно. Такая может пригодиться в любой момент. Нужно будет поспрашивать насчет такого браслета у Лазаревой. Кстати, может быть, даже в воскресенье. Чего откладывать? Ну что, валим отсюда?» — спросил ткач, глядя на некроманта. «Или там в гробнице есть что-нибудь интересное?» «Ничего нет, кроме 5 упырей, от которых мы оставили рожки и ножки», — сказал Ибрагим и пнул лежавшее на земле тело ногой. «Наверное, этот урод их оживил. Он, конечно же, кто кроме него?» — пожало плечами серебро. «Ну что, громобой, бери его и тащи в машину». «А чего я?» — огорчился Федор. «Нет, мне, конечно, по барабану, но дело принципа». «Ну ты же его вырубил», — сказал турок и хлопнул его плечу. «Так что давай, не вредничай». «Эх, и то верно. Иди-ка сюда, родной». Оп, легко, будто пушинку, громобой одним махом закинул некроманта на плечо и потопал к машинам, что-то бормоча себе под нос. Удивительно, но ветер к этому времени стих. Причем совсем, ни один листочек на ветках не колыхался. «Кстати, кто-нибудь увидел, кто грохнул нашего друга в кепке?» — спросила Катя, которая шагала рядом со мной. «Ткач, ты не заметил?» «Черт его знает», — ответил ей Виктор. «Дырок на нем вроде бы нет. Может быть, тоже этот некромант придет в чувство, спросим». Я шел молча, вспоминая тот самый момент, который я запомню на всю жизнь. Думаю, в моей жизни он не последний, но этот я точно никогда не забуду. Кстати, нужно попробовать постоянно смертельную тень на себе поддерживать, как Чертков меня со светящимся огоньком учит. Ну а почему бы и нет? Энергии она немного в качестве поддержки требует, а эффект более чем полезный. Да, с завтрашнего и начну. Сразу после тренировок со стариком. Последним шел Кастанеда, который демонстративно покинул поместье через уцелевшую калитку, аккуратно закрыв ее за собой со словами: «Адьес, амиги, заходите еще, будете ругаться?» — спросил я у Черткова, который вот уже минут пять молча хмурил брови, после того как я ему сказал, что был вынужден войти в некрослой. Без лишних подробностей, но все-таки, я решил, что он должен знать о таких вещах. «Тебя ругать, что мертвому припарки ставить?» — прохрипел он и глубоко вздохнул, сильно присвистнув. «Да и ни за что тебя ругать, все правильно сделал, Темников, и на будущее, запомни, для тебя не должно быть такого понятия, как правильно или нет, вообще забудь об этом. Если у тебя только возникнет мысль о том, что ты в опасности, значит все, что ты сделаешь для того, чтобы ее избежать, это правильно. Ясно, для тебя это должно быть так же естественно, как пить воду. Какой дельный совет, мой мальчик!» — тут же нашелся Дариан. «Спасибо, Александр Григорьевич», — облегченно вздохнул я. «Ни за что», — ответил он и посмотрел вверх. «Почему опять какой-то чайник вместо нормального шара? Блин, отвлекся на секунду. Как же сложно все время помнить об этом долбанном огоньке. Ну, по крайней мере, он у меня уже не тухнет регулярно. Вот, совсем другое дело», — кивнул он и показал на лежавшую на столе папку. «Некросимволы выучил? Начерчу любой, какой скажете», — уверенно ответил я, и это именно так и было. «Называйте номер». Я вызубрил их до такой степени, что мог начертить любой просто по номеру. Кстати, учить некросимволы по номерам оказалось гораздо сложнее, чем, когда тебе известно назначение каждого из них. Поначалу я и сам думал, что мне так только кажется, но нет. Новые формулы других заклинаний, которые мы проходили в школе, давались мне гораздо легче. «Не нужно, я тебе верю. Теперь просто слушай, запоминай и, если нужно, записывай», — прохрипел он и кряхтя поерзал на своем стуле. «Я запомню, записывать не обязательно», — ответил я и поймал себя на мысли, что это так и было. За последнее время моя память стала намного лучше. Даже долбанная история теперь мне давалась гораздо легче. Я мог с легкостью называть даты, которые раньше неизвестным образом вылетали из моей головы сразу же после того, как я закрывал учебник. «Да, Бабоидов тебя хвалил», — кивнул Чертков, и его скрутило в приступе кашля на долгую минуту. «Ох, ахр, ха-ха, но нужно еще быстрее, Темников. У меня каждый день жизни за пять считается, в лучшем случае». «Ясно тебе?» — «Не совсем», — ответил я. «Ну и ладно, на чем мы с тобой остановились? А, ну да, точно. Сколько ты выучил некросимволов?» 12. Это называется первая дюжина. Самая простая, но самое важное. В каждой дюжине их 13. Так 12 же, Александр Григорьевич. У нас с тобой необычные дюжины, Темников, и в наших их ровно 13. Один ты уже знаешь, если можешь входить в некрослой самостоятельно, — сказал наставник. Ну да, точно. Он имеет в виду некросимвол входа. Тогда да, все правильно получается, 13. Теперь не мешай и слушай. Первая дюжина самая важная. Не сможешь чертить эти символы так же просто и быстро, как активировать светящийся огонек, можешь считать себя трупом, — сказал он и поправил ногу. Щелк, клац, ох. Сначала я тебе перечислю их название, а потом уже расскажу, какое и что делает. После того как все усвоишь, перейдем к практике. Угу, понятно. Может быть, лучше записать на всякий случай, хмм. Нет, не нужно, обойдемся без костылей. Должен же я постоянно тренировать свою память, как говорит горох. Итак, продолжал тем временем Чертков, пока я закрыл глаза и приготовился слушать. Первый. Старик один за другим перечислил мне некросимволы из первой дюжины, которые я мысленно попытался увязать с цифрами, отпечатавшимися у меня в голове. Не могу сказать, что это была крайне сложная задача, но было нелегко. Александру Григорьевичу пришлось повторить мне несколько раз, прежде чем мне удалось навсегда запомнить эту информацию. Затем мы перешли к более интересным вещам, что делает каждый из разученных мной некросимволов. Это было намного веселее, особенно, когда мы с ним закончили, и я понял, что начиная с сегодняшнего дня сабля будет не единственным оружием, которым я могу защитить себя в некрослое. Да и вообще, оказывается, там внутри много всего интересного можно делать, и мне просто не терпелось поскорее все испробовать. Когда Чертков сообщил, что практикой будем заниматься в следующий раз, я даже расстроился. Впервые за все время моего обучения мне не хотелось, чтобы урок заканчивался прямо сейчас. Даже несмотря на то, что пока мы с ним общались, оказывается, незаметно пролетел почти весь день и через несколько часов пора будет ужинать. Нельзя сразу так сильно нагружать мозги, Максим, сказал он, перед тем, как мы с ним окончательно распрощались на сегодня. Даже несмотря на то, что тебя хвалит Бабоедов, все имеют свой ресурс. Мозг в этом плане не исключение, даже наоборот, его-то сломать очень просто. При большом желании. Хорошо бы научиться, усмехнулся я. Если будешь стараться, то Кузьма Семенович тебя и так научит, прохрипел старик. Он любит работать со способными учениками. Некоторым даже особые подарки делает из собственного арсенала. Угу, я знаю. Он мне барьер подарил собственного изобретения. Да, кивнул наставник. Мне это известно. Я сам его об этом попросил. Кузьма хоть и упертый, но в этом случае сделал такое исключение. Вот гад горох, он же сказал, что решил меня так наградить за мои личные успехи. Но барьер – это детский лепет по сравнению с тем, чему он может еще научить, продолжил тем временем Чертков. Вот только тут уж мои просьбы бесполезны, здесь тебе самому стараться нужно. Александр Григорьевич, получается, что ментальные заклинания в некрослое работают. Вы же меня заставляете с горох, точнее с Бабоедовым заниматься не только для того, чтобы я лучше соображал, работают. Потому что ментальная магия – это несколько иное по сравнению с привычным тебе понятием «дар», – ответил он. Если так разобраться, то чтобы стать сильным менталистом тебе особый дар и не нужен. Просто требуется много работать и использовать свой мозг на полную катушку. Вот и весь дар. А вы сильный менталист, не слабый по общим меркам, – хмыкнул он. Могу за себя постоять, если потребуется. Тогда почему он со мной занимается? А не вы, разве так не лучше было бы? Знаете, что я учил, а что нет, на что способен. Он с тобой занимается, потому что я просто хорош, а он – магистр. Кроме него в империи таких не больше десятка, понятно тебе? Ну а на что ты способен, я и так знаю. Все, что мне нужно про тебя знать, он мне сообщает. Так что, за это не переживай и лучше думай о некросимволах и о том, что в следующий раз придется их на практике применять. Так я всегда готов, отозвался я, хоть каждый по 5 раз попробую. По 5 раз не получится, Темников улыбнулся Чертков. Активация некросимвола внутри некрослоя очень много сил отнимает. Это тебе не светящийся огонек активировать. Так что, перед тем как его применять, хорошенько подумать нужно. Пока, во всяком случае, он наперся на трость, с трудом поднялся со стула и вытащил мне ключи от комнаты. «Держи, Максим, теперь сам будешь открывать эту комнату и закрывать», — сказал он. «Ну и вообще, пользуйся, если нужно. Здесь ведь не только стены железные, она еще и магическим экраном защищена». «Да, что-то я не заметил, и не должен был. Хоть ты и гений, но все-таки еще не архимаг, верно?» «Угу, а зачем мне ею пользоваться? Ну мало ли, туда-сюда у вас демонология начнется и всякое прочее. Отсюда они не убегут, если что». «Можно для практических занятий использовать, так демонов запрещено же вызывать?» – спросил я, разглядывая массивный ключ. «Во-первых, вызывать можно не только демонов, а во-вторых, я тебе это просто как пример привел», – ответил наставник и посмотрел вверх. «Кстати, можешь выключать свой чайник, на сегодня хватит». «А, как пример». «Понятно», – сказал я и деактивировал светящийся огонек. «Щелк, клац, щелк, клац, щелк, клац». Шаги Черткова удалялись от комнаты, а я тем временем собирал бумаги в папку, раздумывая над его словами. Конкретно над теми, когда он говорил, что мне нужно усиленно с Бабоедовым заниматься, да и с ним. Похоже, совсем он себя плохо чувствует. Прямо на глазах тает. Какие у меня варианты? Неужели вообще без свободного времени остаться? Не хотелось бы. Даже очень не хотелось бы. В таком случае, что остается? Тинидом. Вот, пожалуй, единственный верный вариант – уходить туда и заниматься. Там время идет намного медленнее, так что пришло время поговорить с Лакримазой и обрадовать ее тем, что я теперь часто заскакивать буду. Самое главное – себе комнату оборудовать как нужно и сделать так, чтобы меня никто не трогал. Ну или приходить в Тинидом только когда там ночь. Тихо, спокойно, речка за окном. Что может быть лучше для учебы? Тем более, что по ночам я и соображаю намного лучше. Все, решено. Завтра же нужно смотаться в Тинидом и сообщить эту новость Лакримазе и Хорнборну. Тем более, что это не единственный повод для разговора. Есть у меня еще кое-какая задумка. Так, со своими мыслями, я вышел из главного корпуса и набрал Нарышкина. По идее за день дядя Игнат уже узнал, что за ребята нам вчера устроили веселое представление, на котором меня чуть не прикончили. Слушаю, Макс, Леха, выходи во двор поболтаем. У меня занятия уже закончились. Так нельзя же в школьный двор, сказали до утра в комнатах сидеть, ответил он. С чего это вдруг? Ты что, не знаешь ничего? Удивленно спросил он, заставив меня остановиться. Сидишь там в своем подвале с Чертковым и в ус не дуешь. В Белозерске днем мертвого препода нашли, прикинь. Помнишь того длинного белобрысого, который у стихийников магией воздуха занимался? Пугало, что ли? Спросил я, вспомнив преподавателя с копной вечно взъерошенных светлых волос. Угу, вот его и нашли. Я дяде Игнату звонил, но он сказал, что позже перезвонит и расскажет, что там и как. Вот сижу и жду. Ладно, понял. Как будет информация, набери. Я отключил телефон, сунул его в карман и потопал в общагу. Только сейчас заметил, что в школьном парке нет ни одного ученика. Слышно было лишь, как где-то недалеко топает Борис. Да, новости, конечно, офигеть. Чувствую, что пропала наша завтрашняя встреча с Лазаревой. Ну и выходные у меня, просто жесть. Как-то все с пятницы не заладилось. Глава 14. В субботу Жемчужников так и не позвонил, зато в воскресенье внезапно нагрянул сам. Причем прямо с утра, практически вместе с полицейскими. Встретил нас с Лёшкой в школьном парке сразу после завтрака. Вообще-то, запрет покидать общагу еще никто не отменил, но, как сказал дядя Игнат, ему разрешили встретиться с нами при условии личного сопровождения. Под завистливые взгляды учеников, которые топали из столовой сразу в жилой блок, мы шли по дорожке в сторону озера и нашей любимой беседки, которая сейчас точно не была занята. Недалеко от нас шагал Борис, сопровождая свои передвижения неизменным. Барым. Бром, бим, Борис, бамбарам, веселый парень, похвалил его Игнат, которому он сразу очень понравился. Кто бы мог подумать, что старая артефактная мастерская это Борис. Когда я учился, мы туда лазили только чтобы найти какую-нибудь интересную штуку, или даже магический кристалл, если повезет. Правда, так ничего хорошего и не нашли. Так, гайки, болты и всякое барахло. Стальной гигант провел нас до самого озера, а когда мы заняли беседку, то он тоже разместился неподалеку, усевшись прямо на землю возле берега. Помнится мне, раньше утки переплывали на противоположную сторону берега, если конструкт подходил к озеру, а сейчас нет. Бродит вокруг него, как будто он часть окружающего ландшафта. Хотя каждый раз, когда он делает свое бурурум, утки все-таки еще замирали в тревожном ожидании. Дядя Игнат начал разговор с недавних событий в поместье с аистами. Это дело было поважнее, чем вчерашняя печальная история с Пугалом. Он рассказывал про то, что им удалось узнать от некроманта, а мы с Лёшкой внимательно его слушали. Оказалось, что нашего пленника звали Артём Чернов, бастард, который работал в отряде наемников «Железный корпус». Мы с Нарышкиным в этих делах не очень хорошо разбирались, все-таки это больше компетенция Жемчужникова и Ибрагима, но со слов дяди Игната, отряд довольно серьезный. Покруче спартанцев будет. Ну а еще от пленника узнали и кое-что поинтереснее. Делалось это все с подачи Кишкина и князя Горихвостова. Мне-то эти фамилии ничего не говорили, но это только мне. Княжич с Жемчужниковым Горихвостова знали очень хорошо. Оказывается, это давние конкуренты рода Нарышкиных, которые все время вставляли палки в колеса, если для этого возникал подходящий случай. Ясное дело, что Лишкин отец отвечал им тем же. Правда, до этого момента Горихвостовы не решались на такие вот шаги, но создание теней переполнило их чашу терпения. Так что, ребятки, с сегодняшнего дня мы вступаем в открытую войну, подвел итог своему рассказу Жемчужников. Окончательный план действий мы выработаем в ближайшие пару дней, поэтому пока попрошу вас никуда не дергаться и территорию Китежа не покидать. Береженого Бог бережет, так что лучше перестраховаться. Немного времени у нас точно есть. Пока люди Кишкина рыщут по городу в поисках Чернова и пытаются понять, куда он пропал. Хорошо, что этот некромант разговорчивый оказался, пробурчал Лёшка. Хотя бы знаем, откуда ветер дует. Ну как разговорчивый, прошипел дядя Игнат. Не думаю, что он нам много чего рассказал бы по собственному желанию, но эликсир правды такая штука. Хочешь не хочешь, а на вопросы отвечаешь. Вот только пока не знаем, что с ним делать. Князь пока думает, как лучше его в этой истории использовать. Он замолчал ненадолго, а мы обдумывали услышанное от Жемчужникова под звуковое сопровождение Бориса, который что-то рассказывал уткам. Что касается меня, то я пока особых переживаний насчет этого самого Гори Хвостова не испытывал. Я даже пока не знаю, что этот род из себя представляет, и какая угроза от них может исходить. Так что, зачем заранее переживать? Больше меня беспокоила вчерашняя информация про убийство нашего преподавателя и то, что Корвин вчера вечером чуть стекло не выбил, пока я его в комнату не запустил. Теперь по поводу вашего учителя, будто прочитав мои мысли, сказал дядя Игнат. История в точности повторяет прошлый случай, за исключением того, что нашли его в другом месте. В остальном же, какой-то ублюдок выпил из него душу. Ох ты, блин, пробормотал Нарышкин. Не могу сказать, что я был сильно удивлен. Чего-то подобного я и ожидал. Тем более, после вчерашней реакции моего ворона, который всю ночь просидел в углу комнаты тише воды, ниже травы. Но все равно было неприятно это услышать. Выходит, мои опасения пока оправдываются. После прошлого убийства ворон прилетел ко мне точно в таком же состоянии. Правда, тогда он еще притащил за собой тот странный темный силуэт, и это было единственное различие. В остальном же все сходятся, а это значит, что моей птице угрожает опасность. Теперь это вполне очевидно. Причем, судя по прошлому разу, тот, кто охотится за ним, запросто может проникать на территорию школы, и наша охрана ему не помеха. Вопрос в другом, кто он, этот таинственный темный силуэт, и что ему нужно от Корвина. Эх, жаль, что ворон не умеет разговаривать. Мне кажется, что это слишком сложная загадка для меня, и он единственный, кто сможет дать ответ на нее. Дядя Игнат, вы думаете, в Белозерске завелся какой-то душилов, который охотится на одаренных? Спросил у барона Нарышкин. Так думаю не только я, Алексей, ответил ему Жемчужников. Теперь такого же мнения придерживается и полиция. Не скрою, в прошлый раз я тоже думал, что убийство ученика может быть связано с какими угодно обстоятельствами, о которых полицейским не узнать. В конце концов, каждый род имеет свои тайны. Сейчас я думаю немного иначе. Бурум, брум, бум-бум. Перебил его Борис и поднес к своему железному лицу утку, осмелившуюся залезть ему на руку. Теперь она возмущенно крякала, а конструкт внимательно рассматривал ее со всех сторон. «Все-таки он забавный», — усмехнулся дядя Игнат. «А что сейчас думаете?» — спросил я. «Ну, насчет этого самого Душилова. Зачем это ему?» «Вот этого, Максим, я точно не узнаю, пока его не поймают», — ответил барон. «Пока мне ясно только одно». Это дело рук сильного некроманта. Для того, чтобы душу у человека забрать, особое мастерство требуется. Если бы кто-то попроще работал, то скорее всего артефакт для этого использовал бы какой-нибудь кинжал или еще что-то такое, а этот без оружия обходится. Никаких следов повреждений на жертвах не находит. Он встал с лавочки и потянулся, хрустнув суставами. «Ладно, парни, пойдемте, я вас в общежитие отведу. Мне разрешили вас на полчаса забрать, а мы уже не меньше часа прогуливаемся», — сказал дядя Игнат и вышел из беседки. «Я думаю, вам двоим об этом Душилове беспокоиться не стоит. В Белозерске вы не часто бываете, а если и наведываетесь, так компанией, как правило». Мы вышли вслед за ним и пошли в сторону общаги. Барон вдруг остановился и внимательно посмотрел на нас. «Но это не значит, что не нужно по сторонам смотреть». «Ясно», — строго сказал он. «Ясно», — в один голос ответили мы и услышали за своими спинами гудение и металлический звон. «Это конструкт поднимался с земли, решив составить нам компанию. Бурурум, Борис, общага, бим-бом». На этот раз полицейские учеников не трогали и практически все время провели в основном корпусе. Видимо, опрашивали преподавателей и всякое такое. «Все правильно. Что мы могли им рассказать интересного про учителя? Ну а если кто-то из учеников и мог чем-то помочь полиции, то и сам мог пойти и рассказать об этом. Во всяком случае, именно об этом нас дважды попросил Орлов по громкой связи. Учитывая обстоятельства, это был отличный момент, чтобы провести воскресенье с пользой и смотаться в Тинидом, что я и сделал сразу же после обеда. Пообещал Корвину, что скоро буду, и отправился в гости к ведьме и гному, по которым уже порядком соскучился. Скажу честно, в тот момент, когда я чертил узор телепортации в Тинидом, то немного опасался насчет картины, которую могу там сейчас увидеть. Довольно много времени прошло с тех пор, когда я был там в последний раз, учитывая, сколько всего успели понастроить жители Лаламура и Бабаша к прошлому моему визиту, в этот раз передо мной мог раскинуться целый город. Но оказалось, что я зря опасался. С момента моего прошлого визита практически ничего не изменилось. Новых строений не появилось, даже наоборот. Домов стало намного меньше, и все они приобрели более-менее ухоженный вид. Теперь это все было больше похоже на небольшой уютный городок, а не на варварский лагерь, который соорудили на скорую руку. Были и другие изменения, которые нам с Дарианом пришлись по вкусу. Территорию вокруг дома облагородили, и теперь там росли всякие цветы, которых я раньше никогда не видел. Наверное, это подарок от иномерцев, который они притащили Лакримазе. Учитывая любовь ведьмы ко всякого рода растениям, это было вполне объяснимо. Тем более, что ей нравилось ухаживать за ними не только из-за профессионального интереса. Все-таки она была девчонкой, а они любят возиться со всякими цветочками. Возле входа в дом теперь стояла пара охранников. Один в высокой шапке от Лаламура и скелет с кривым мечом от Бабаша. Неужели Тахос проклятые Танутамон смогли найти общий язык между собой и все-таки пришли к какому-то согласию не устраивать противостояние хотя бы здесь? Если так, это было бы просто прекрасно. По крайней мере, для моих дальнейших планов насчет этого места, я уж думал, придется принимать какие-то жесткие меры. «Слушай, Дариан, мне кажется, или вход в наш дом еще больше расширили?» – спросил я у Мора, пока стражники нашего дома удивленно смотрели на меня. «Угу, на треть так точно», – подтвердил Мор. «Я боюсь, что скоро Хорнбарну придется строить отдельную башню рядом с домом, в которой он мог бы помещаться. Макс, надо срочно что-то делать с этой историей. Того и гляди, он догонит Бориса. Может быть, кто-то позвонит в колокольчик, или вам для этого нужно особое указание?» Спросил я у стражников, и к моему удивлению скелет оказался более проворным, дернув за шнурок звонка первым. «Какого черта? Я же сказал, что запрещено звонить в этот долбанный звонок в неурочное время!» Раздался из-за двери возмущенный рев нашего гнома, и только после этого я увидел на двери табличку, которую сразу почему-то не заметил. «Время приема. Понедельник, четверг, 11:00, 14:00, обед, 12:00, 13:00, пятница, воскресенье, выходные. Я смотрю, вы тут не сильно перерабатываете?» – спросил я у Хорнбарна, когда он рывком открыл дверь, чуть не сорвав ее с петель. Мрачное лицо гнома озарила радостная улыбка. «Макс Дариан приехал!» – заревел он от радости, тут же сгробастав меня в объятия. Мои кости затрещали, как сухие ветки. «Охренеть! С ним и правда нужно что-то делать, иначе в следующий раз он меня просто сломает к чертям. Сладенький мой!» – всплеснула руками Лакримаза, выбежавшая в холл на крики гнома. Ведьма тоже подбежала к нам и впилась поцелуем прямо мне в губы. «Бармат, бармат, бармат!» Радостно скакал вокруг нас Барматун, присоединяясь к общему веселью. «Фух, ну и силища!» – сказал я, когда Хорнборн наконец перестал хрустеть моими костями. «Раздавишь как-нибудь, тогда встречать некого будет. Прости, Макс Дариан!» – шмыгнул носом гном и хлопнул меня по спине с такой силой, что я аж присел. «Ну тип, так рад тебя видеть. Ты где пропадал так долго, милый мой?» – улыбалась Лакримаза, глядя на мое лицо. «Гляди-ка, ты еще немного подрос. Скоро станешь совсем красавцем. Мне кажется, или вы как раз обедали?» – спросил я, демонстративно принюхиваясь. «Вообще-то, я недавно поел, но когда пахнет свежеприготовленной бужениной, почему бы не подкрепиться еще раз? Как раз заканчиваем, но там еще много осталось. Проходи, сладенький мой», – ворковала ведьма, ведя меня под руку в столовую. Кстати говоря, она вновь сменила джинсы с кроссовками на короткую юбку-разлетайку, которая толком ничего не прикрывала. Ну и топик, едва прикрывающий груди, тоже вернулся на свое место. «Ты так на меня внимательно смотришь, как будто и правда по мне соскучился, сладенький мой», – сказала она, накладывая мне на тарелку мясо. «КХМ, да, есть немного, что-то я охрип немного. Наверное, здесь воздух другой, привыкать нужно. Давно не был просто. Я смотрю, у вас здесь много изменений». «Еще бы», — сказала она и подмигнула мне. «Как видишь, у нас теперь полный порядок. Даже на арене вместо боев теперь устраивают еженедельные представления с песнями и плясками. Надо же, правда удивительно». Я вооружился приборами и принялся за истекающий соком ароматный кусок мяса. «Я смотрю, у вас теперь так спокойно, что ты даже решетки с окон сняла. Представляю, сколько пришлось потрудиться Хорнбарну, чтобы навести здесь порядок. Наш гномик как раз здесь ни при чем, скривилась Лакримоза. Он до сих пор даже звонок не может переделать, лентяй. Просто сюда как-то наведались Тахос с Танутамоном на какие-то очередные праздничные разборки, и я сказала, что если они не наведут здесь порядок, то спалю все к чертям собачьим. Что-то сомневаюсь, что было так легко донести до них эту мысль, сказал я и сунул в рот кусок мяса.